Часть третья. Глава первая. Мы покидаем Маю. Лагерь у трех елей. Эвенкийская сказка. Ночь в старой гаре. Одинокая бродит гармонь. С каждым днем все сильнее пригревает солнце, но по ночам мороз сковывает коркой снег, глушит разбушевавшиеся ключи, обжигает холодом набухшие почки осин. Вблизи лагеря олени выбили корм. Их потянуло к открытым отрогам и свежему мягкому ягелю. Трудно стало каюрам разыскивать непокорных животных и пригонять их на стоянку. «Мы тут много наследили. Пора гасить очаг и кочевать на новое место», — сказал Улукиткан, грустным взглядом окинув стоянку. «Плохо долго задерживаться у одного костра. Глаза устают смотреть на одно и то же. Уши глохнут. Олень и тот не хочет оставаться на старой капонине. Уходить надо. В быстрой воде муть не держится». Да и всем нам не хотелось задерживаться в этом скучном лагере. Ни гор отсюда не видно, ни ущелья, только кусочек реки да край неба. За два дня, проведенных здесь после возвращения со станового хребта, мы отдохнули, вымылись в бане, выпекли хлеб, решили завтра переезжать на новую стоянку и найти, наконец, Лебедева. По нашим предположениям, он должен закончить работу на гольце Сага и находиться где-то на южных отрогах Дзугдзура. Скорее всего, в районе той группы больших вершин, которые мы наблюдали со Станового. 29 апреля утром Улукиткан провел наш караван сквозь левобережную тайгу, и мы вступили в широкую долину Куньманьё. Утро было пасмурное, но теплое. «Мот, мот, мот!» — вяло покрикивали каюры на отстающих оленей. Каюр Афанасий, уходя, затесал лиственницу и закрепил ерниковую веточку с закрученным на ее конце кольцом, условный знак «ушли далеко», но непременно вернемся. Наш караван беспрепятственно продвигался вглубь просторной долины. Неширокие лиственничные перелески обмежевывали бугристые мари, разукрашенные лоскутками светло-желтого ягеля, ярко-зеленым стланником. Снежный покров на солнечных склонах был порван, и уже казалось не залатать зиме этих прорех. У крутого поворота реки, каменистого мыса, Улукиткан остановил караван. Он торопливо вытер рукавом потное лицо, и черные бусинки его пытливых глаз забегали по мысам, по склонам гор, по горбатым лиственницам, одиноко торчащим на маре. Затем, склонившись на посох, он долго приглядывался к ельнику неширокой полосой, спускавшемуся со склона к реке. Я подошел к нему. «Что увидел?» Он растерянно улыбнулся и долго смотрел мне в лицо, о чем-то раздумывая. «Когда я был молодой, мог догонять тугутку, таскать на себе дикого барана, и ноги не знали, что такое усталость, тогда тут дымился мой чум», — заговорил он, показывая рукой на три толстые ели с сомкнутыми вверху кронами. Тугутка — теленок оленя. Однако 60 лет уже есть, а то и больше, как я кочевал отсюда. Эко долго ходил и вернулся. Птица тоже далеко летает, да старое гнездо не забывает. «Неужели узнал места?» — удивился я. «Эка, не узнать, если тут жил. Думаю, приметы найду». «Иди со мною», — сказал он, выпуская из рук вожжу и направляясь к лесу. Жена тогда должна была принести в чум первого ребенка. Обещала сына. «Я ему много аю кабарожьих собрал». Аю — бабка, надкопытный сустав ноги животного. Но жена ошиблась. Она говорила, в родильном чуме было очень темно. Не того поймала, кого хотела. Оказалась дочь. Мы покинули эту стоянку, думали, не наше тут место. А чтобы обмануть Харги, подменившего ребенка, я оставил тут под елью все аю. Пусть, думаю, он караулит их, а сами кочевали далеко на Учур. Харги — злой дух. Сейчас искать буду, где клал. — А чем плохо, если родится дочь? — спросил я. — Опять не знаешь? Девка что делала прежде? Кожи мяла, унты, дошки шила, мясо варила, лепешки пекла, оленей пасла. Но раньше кому-то надо зверя убить, белки, колонков настрелять. Вот и считали, хорошо иметь первым сына, а второй — дочь. Тогда шибко ладно в чуме. Старик подвел меня к трем елям, осмотрел корни, недоуменно повел плечами, потом, кивнув в сторону толстого пня, стоявшего на краю леса, сказал радостно: «Тогда это была самая лучшая ель. Теперь от нее только Дагачан остался». Дагачан — пень. «Я ее пережил». Улукиткан разбросал возле пня ногою снег, содрал мох и, запустив под корни руку, долго шарил ею в пустоте. К нам подошел Мищенко, а затем остальные. — Кого это он копает? Бурундука, что ли? — спросил Геннадий, покосившись на Улукиткана. — Еще в молодости где-то здесь спрятал бабки, а сейчас вспомнил, ищет, — ответил я. Все сгрудились около старика, а он, приподнявшись, протянул мне на ладони три темные от времени косточки. «Однако тут кто-то жил после меня. Аю мало осталось», — сказал он. «Значит, не зря собирал их. Чужой сын все равно играл». Мы стали рассматривать бабки. Это были совсем позеленевшие от времени маленькие косточки, действительно кабарожьи. «Хорошо, что не все забрали. А то бы трудно поверить, что ты действительно узнал свои места. Ведь так давно все это было», — сказал я. Старик вскинул на меня удивленные глаза, обида прозвучала в его словах. «Зачем стрелять по убитому зверю? Раз обманешь, а другой раз и правду скажешь, да никто не поверит. Люди, которые тут жили после меня, не могли забрать все. Такого закона в тайге нет». Бери, сколько тебе нужно, но хозяину хотя бы маленько оставь, иначе вором посчитают, понимаешь? Люди эти давно были. Смотри сюда. И Улукиткан показал на старый затес, сделанный на еле. Видишь, зарос он. Поди лет 20 ему. Тогда и взяли аю. И, взглянув на солнце, Улукиткан добавил: «Однако тут остановимся. Корм оленям есть. Место веселое». Мы подтянули караван к трем елям и стали устраивать лагерь. Пробудился лес от ударов топора, людского говора и громыхания посуды. Оживилась марь с появлением на ней стада голодных оленей. Дым костра, поднимаясь высоко в небо, расползался шатром над нашей стоянкой. Каюрам придется здесь жить долго, пока мы не вернемся от Лебедева, и они ставят палатку капитально, на прочных растяжках, с наветренной стороны делают из еловых веток заслон. Печку внутри установили на камнях, борта палатки заваливают снегом. Упряжь, подки с продуктами, посуду развесили на колышки, вбитые в стволы деревьев. Нарты сложили горой, полозьями вверх. Нам же предстояло провести здесь только ночь, поэтому устроились мы наскоро. И как только ночлег был готов, я поднялся на одну из сопок левобережного отрога. Хотелось определить местоположение гольца, который мы с Пресняковым видели со станового в непогоду, и наметить более легкий к нему путь. Передо мною открылся Джугджурский хребет, убранный хмурыми скалами, с многочисленными разветвлениями, с извилистыми долинами, сбегающими к реке Кунь-Маньё. Ближние вершины громоздились каменными глыбами. За ними поднималась ввысь высокая линия хребта с белоснежными башнями, минаретами. Справа сияла в лучах заходящего солнца группа мощных гольцов, затянутых снизу прозрачной дымкой. Среди них потерялась интересующая меня вершина. Угадать ее трудно, до того все они схожи между собой. Когда я вернулся в лагерь, на западе гасла вечерняя заря, сумрачная синева окутала ближние горы. В долину пришла тишина. Рано затих костер, уснули собаки. Не угомонятся только бубенцы на пасущихся оленях. Я забрался в палатку. В печке глухо потрескивают дрова, освещая все вокруг приятным полусветом. Никто не спит, но все молчат. — Что это у нас так тихо? — спросил я, недоумевая. Василий Николаевич подал мне знак садиться. Улукиткан сказку обещал рассказать про богатыря и почему эвенки стали кочевать. До начала, говорит, потерял, не может вспомнить, — пояснил он шепотом, кивнув головой в дальний угол. Старик сидел в своей привычной позе, с поджатыми под себя ногами, низко опустив голову. Я снял верхнюю одежду и, усевшись возле печки, приготовился слушать. Эка беда! Годы съедают память, как огонь сухую траву, — произнес Улукиткан с досадой и сожалением. И снова тишина. Кто-то громко потянул из кружки горячий чай, кто-то вздохнул, пошевелился. Я подбросил в печку дров, ярко вспыхнуло пламя. Старик вдруг выпрямился, повернул к нам голову, и его голос зазвучал грустно и напевно. Никто из стариков не помнит, когда это было, но все знают, как случилось. Богата была раньше тайга разным зверем, птицей, рыбой, совсем не то, что теперь. Люди не кочевали, не делали ловушек, им не надо было пасти оленей. Только подумают о мясе, как у чума появляются жирные сахатые сагжои. Глазами поведут, кругом в лесу глухари, рябчики. Бери что угодно, ешь, сколько живот просит. Все давала тайга и не беднела. Человек одного зверя съест, а на его место из каждой косточки новые родятся. Улукиткан хлебнул горячего чая, отодвинулся от накалившейся печки и, усевшись поудобнее, продолжал. Жил тогда богатырь-сокал, шибко сильный. Там, где ступит его нога, озеро разольется. Если вздохнет полной грудью, как от ветра лес валится, бросит куда взгляд, будто молния сверкнет. Это он и устроил такую жизнь, что эвенки горя и нужды не знали. Враги в тайге появляться не смели. Но вот сокал стариться начал. А жена никак не могла родить ему сына. В его чуме много лет шаманы били в бубны, призывали на помощь тени предков, молили духов. В жертвенниках не остывало сало, не высыхала оленья кровь. Ничто не могло умилостивить богов, и люди с горечью думали о том, что с ними будет, если сокал умрет, не передав своей силы сыну. Звери выйдут из повиновения, разбредутся по тайге, оставив человеку лишь путанные следы. Птицы разлетятся, где искать их будешь в чаще? Рыбы уйдут в глубину больших рек. Решил богатырь-сокал подняться на самую высокую гору и еще раз просить милости у доброго духа гор. — Ладно, — ответил ему хозяин гор, — я пошлю тебе сына, но помни, сокал-богатырь, он не должен знать женщин из чужого племени. Как только сын нарушит этот обет, великое бедствие постигнет твой народ. Согласился богатырь-сокал, клятву дал за сына. С горы спустился, шкуры расстелил и крепко заснул. Во сне видит жену молодой, нарядной, красивой. Чум родильный себе ладит, а сама песни поет. Давно он не видел ее такой веселой. Ни день, ни два, ни месяц спал он, а когда проснулся, видит, мальчик рядом стоит. Хотел взять его на руки, попробовал поднять, силы не хватило, тяжелым показался. Потянул к себе, а тот не с места. Понял старый сокал, что это и есть сын его. К нему его сила перекочевала. Вывел сокал сына из чума, посмотрел в лицо и удивился. Такого красавца ему еще видеть не доводилось. — Имя твое будет Гудей Богачан, — сказал сокал. — Ты родился, чтобы уберечь счастье своего народа, как это делали твои предки, твой отец. На праздник собрались люди со всей тайги. Много мяса было и оленьего, и сахатиного, и кабарожьего. Никто не помнил такого веселья, какое было тогда. Девушки пели песни, парни мерились силой в борьбе, состязались в беге и меткости. Сын сокала, Гудей Богачан, во всем был первым. А старый богатырь головы не поднимал. Брови нахмурив, молча сидел. Вспомнил он про клятву, что горному духу дал, и тяжело стало у него на сердце. Сможет ли сын сдержать эту клятву до конца своей жизни? Словно тополь, быстро рос Гудей Богачан, силой наливался. Настоящим богатырем стал, по тайге бродить начал. Где горы по-своему переставит, реку, куда ему нужно, направит, море берегами обложил. Все это для удобства людей делал Гудей Богачан. Далеко за тайгу разлеталась слава про него, про то, как хорошо живут эвенки. Враги завидовать стали, думать начали, как отнять счастье у народа. Однажды птицы перелетные весть недобрую принесли. Идет на тайгу войско большое, злые пришельцы хотят убить Гудей Богачана. Собрал молодой богатырь своих сверстников и с ними пошел навстречу врагу. Год бились, второй, третий. Все погибли, остались только Гудей Богачан да Кара Эргичи, черный волк из чужого войска. Схватились богатыри последний раз. Пошатнулась земля, полетели скалы. Свалил врага Гудей Богачан. Придавил коленкой и думать стал, что с ним сделать. «Не убивай меня, богатырь», — сказал Кара Иргичи, — «иначе некому будет рассказать людям другого племени о твоей храбрости. Некому будет предупредить их, чтоб в тайгу твою не ходили». Поверил Гудей Богачан, отпустил черного волка. А Кара Иргичи, как только в безопасности очутился, злобно пообещал: «Мы еще встретимся», и исчез. Вернулся к себе Гудей Богачан. Не сидится молодому богатырю. Надумал он заставить солнце светить зимою, так же, как и летом, чтобы людям всегда было тепло. Решил прежде узнать, как к солнцу подступиться. Послал в разведку гуся, он не вернулся. Послал соболя, бесследно пропал. Отправил оленя, где-то затерялся. Понять богатырь не может, что их там задерживает. Видит, ворон летит с юга. Уселась черная птица на дерево и говорит: «Слыхали мы, что ты, храбрый Гудей Богачан, собираешься заставить солнце светить зимою так же, как и летом, да не знаешь, как это сделать. Отправляйся сам на юг и иди до тех пор, пока не встретятся большие горы. Зимой ветры насыпают на них много снегу. Они-то и заслоняют солнце. Разбросай горы, и будет всегда тепло», — сказал ворон и улетел обратно. Гудей Богачан стал просить отца отпустить его в этот путь. Забеспокоился старый сокал, опасаясь, что на чужой стороне молодой богатырь увидит красивую девушку и не устоит перед соблазном любви. Стал отговаривать сына: «Да разве удержишь в гнезде орленка, если у него отросли крылья, и он однажды уже испытал их силу? Иди, но помни, твои глаза не должны задерживаться на лицах чужих девушек. Уши твои не должны слышать их голосов. Ты не должен искать близости с женщиной в чужой стране, иначе великое бедствие постигнет народ, — сказал на прощание старый сокал. Прошел молодой богатырь всю тайгу, равнины, через реки большие и малые переправился, а гор все не видно. Возвращаться уже решил. Но тут ворон невесть откуда появился. Иди, — говорит, — за мною, горы уже близко. Еще день шел Гудей богачан, видит впереди зеленую пать, а в ней стойбище большое, вокруг которого войско стоит огромное, и впереди войско богатырь Кара Иргичи. Догадался Гудей богачан, что обманул его проклятый ворон, и в стан врагов привел. Но Кара Иргичи как заметил Гудей богачана, видать, испугался и убежал из своего стойбища, а за ним и войско все кинулось. Спустился молодой богатырь в пать. По стойбищу ходит, в чумы заглядывает, удивляется. Ни женщин, ни детей, все добро брошено. Но вот видит он на краю леса дымок вьется, к небу тянется. Большой чум стоит, узоры в нем расшиты золотом. Зашел в него Гудей богачан, да так и онемел. С места сдвинуться не может, будто к земле прирос. Глазам своим не верит. Навстречу ему со шкур звериных поднялась невиданной красоты девица. В дорогом наряде, стройна, как березка в густом лесу, глаза горят ласкою. Подошла она к Гудей богачану, крепко обняла его за шею, жарко поцеловала. Грудью своей коснулась его груди. «Давно я поджидаю тебя, мой любимый Гудей богачан. Спас ты меня от злого богатыря Кара Иргичи», — сказала красавица, и за руку, взяв Гудей богачана, на шкуры мягкие его усадила. Не верит молодой богатырь, что так легко досталась ему дорогая добыча. Не может отвести глаз от нее. «Веди меня в свой чум. Женой твоей буду верной. Сыновей богатырей принесу», — говорит девица, а сама раздевает молодого богатыря, на подушки мягкие кладет его голову покорную. Забыл Гудей богачан про наказ отца, не вспомнил про свой народ, остался в чуме. Утром проснулся, видит возле себя Кара Иргичи. Хочет встать молодой богатырь, схватиться с ним, да не может он сдвинуться с места, поднять руки. Растворилась сила богатырская в ласках женщины. «Говорил тебе, что мы встретимся. Не силой, а хитростью победил я тебя», — сказал Кара Иргичи и занес над богатырем руку с ножом. «Не тронь, брат мой! Я сама убью его», — слышит Гудей богачан голос девицы и видит, как, взяв у черного волка нож, она склоняется над ним. «Слушай меня, молодой богатырь Гудей богачан, и терзайся позором. За одну ночь любви моей ты заплатил дорогой ценой, ценой счастья своего народа и своей жизни. Сейчас ты умрешь от моей руки». Так и расстался с жизнью богатырь в чужой стране, так поплатился он за любовь женщины чужого, враждебного племени. Тот же ворон разнес повсюду недобрую весть о смерти молодого богатыря Гудей богачана. Умер от горя старик сокал, разлетелись птицы кто куда, разбрелись звери по тайге, следом за ними ушли обездоленные эвенки. Не захотели они жить в неволе у Кара Иргичи, с тех пор и стали кочевать. Умолк старик, уронив на грудь седую голову. «Чайку горячего выпей», — предложил Василий Николаевич. «Чай хорошо», — оживился Улукиткан. «Буду пить, да надо спать, поди, уже полночь». Я вышел из палатки. Над долиной глубокая ночь, щедро политая трепетным блеском лунного света. Вокруг так светло, что трудно угадать, близко ли утро или все еще продолжается вечер. Воздух неподвижен, тишина. Только скрипучие шаги оленей по затвердевшему снегу нарушают безмолвный покой, да изредка доносится из-за леса глухой, отрывистый крик ночной совы. Вот она, северная ночь, нарядная, затянутая серебристой дымкой, с темно-голубыми тенями, с просветленным небом и необыкновенно тонким колоритом. В ней и грусть, и безмятежность, и нерушимый покой. Нет, невозможно описать всю прелесть северной ночи. До того она прекрасна в непосредственной близости, когда ощущаешь ее холодное дыхание и зримо представляешь сочетание тончайших красок.